Когда Шустер обнаружил, что у мальчика отсутствуют ушные раковины, он удивился, что тот вообще что-то слышит. Но позже, когда у ребенка обнаружился музыкальный талант, он решил, что глухота его неполная или, во всяком случае, неврожденная. Может быть, этот дефект даже имел свои преимущества. Казалось, мальчик слышит что-то такое, чего остальные просто не в состоянии воспринять. Покуда толпа у ворот монастыря росла с каждым часом, Шустер наедине разговаривал со своим богом почти час. И когда по окончании разговора осознал, что не стал ни на йоту умнее, остался сидеть за столом. Он рассеянно перелистывал «Легенда Ауреа», книгу, занимавшую его мысли в последний месяц, пока, наконец, с глубоким вздохом не отложил фолиант и подошел к книжной полке. «Легенда Ауреа», «Золотые легенды», «Легенды о жизни и подвигах святых», собранные Якобом де Вороженом в XIII веке. Некоторое время Шустер стоял, разглядывая корешки в надежде найти сочинение, которое смогло бы отвлечь его от событий последнего времени. «Белый Христос» Людольфа Саксонского, «Последователи Христа» Томаса Э. Кемписа. Но, не успев ничего выбрать, почувствовал приступ усталости и присел на койку, скользя взглядом по спартанской обстановке кельи. Стол, табуретка, распятие на стене. Из часовни донеслись звуки органа. Это играл мальчик. Когда раздался колокольный звон, возвещающий вечернюю молитву, он никак не мог сосчитать удары. Прим, терц. Он даже не знал, в который раз звонили. Он подошел к окушку кельи. На склоне у монастырских ворот тут и там сидели группы людей. Ждали появления мальчика. Это были в основном молодые женщины, но были и старики, и инвалиды. Они надеялись, что мальчик, кроме праведческих способностей, обладает еще и даром исцелять недуги. Дети играли у колодца, чуть ниже, близ ручья. Паслась корова без привязи. Многие принесли корзинки с едой, лоточники торговали хлебом, пивом и кренделями. За последний месяц монастырь превратился в настоящее место паломничества. «Эти люди», — думал Шустер, ощущая, как пот струится по шее, — «не хотят признавать трансцендентального, невидимого Бога, они требуют чуда». Сам он с годами чувствовал, как душа его становится все ближе к божественному. Теперь он видел Бога в цветах, в журчании ручья, в деревьях. В Америке он слышал голос Бога в джунглях. Он угадывал божественный план в термитниках, в глазах ягуара, в восхищении индейцев гуарани музыкальными инструментами. Но для этих людей это исключено. Они никогда не поймут, что дерево и река — это тоже Бог. Дерево для них — доски для сарая. В реку можно забросить невод и наловить рыбы. Засеянное поле — кусок хлеба. Научить их читать и писать. Накормить в год не урожая, ибо только гибкость и ежедневная практическая работа помогает Иисусову братству отвоевать их души для веры. И вновь, стоя у окна в келье, вздрогнул он так, что чуть не упал, потому что услышал в себе голос яснее, чем когда-либо. «Генриетта!» — произнес голос. Только одно слово — «Генриетта». Пытаясь найти связь между событиями, разыгрывающимися у него перед глазами в монастыре, и тем, чему он сам был свидетелем полвека тому назад, Юлиан Шустер в последние дни все чаще обращался к дням своей юности. История началась вскоре после того, как ему исполнилось 12.